сука, да это лажа какая-то. Хаймэм еще разок. Нужно вызвать его вскрытое место, с удобным способом ликвидации проблемного попаданца, причем без свидетелей или очевидцев. Но, выпускать обычного студента из деревни, без предварительного согласования с тем, кто его опекает, никто не будет, да не говоря уже о самом Джинчури Кихара. Да даже если выпустит, каким-то образом, как объяснить то, что вышло двое, а вернулся один? Нападение, тогда нужно грамотно обставить все, следы там намутить и, при всем при этом, чтобы заядлые шинопчики, которые, да простят меня и Нузука, ни одну собаку на таких делах сожрали, меня не заподозрили в подтасовке всего, значит, нужно аккуратно работать в Конохе в деревне, где у всего и вся есть Данзагатугу, типа моя невидимая крыша, которая уже давненько мне лично не показывалась. Да вот только я у него и так в должниках, а если я буду на его глазах ликвидировать очередного плохого мальчика, возникнут вопросики. Как пробле? 44. Это что? Это главный ответ на вопрос вселенной, жизни и всего остального плюс 2, а если серьезно, это мое спасение. Как я мог забыть о столь жестком месте, как лес смерти, где ты можешь сдохнуть от любого чиха? Блять, не мне говорить про смерть от чиха. КХМ, этот малец может и правда клюнуть на то, что лес смерти хорошее место для тренировок, а там обставить его смерть можно даже не гибелью от моей руки, а от любой змеюки-гадюки до ядовитой мухи-цокотухи, лол. Одна проблемка, а как, собственно, его туда загнать? Сомневаюсь, что в такое опасное место можно свалить без вопросов с его стороны. Впрочем, хоть какая-то рабочая версия, будем отрабатывать. Не, после такого отдыха мне нужен отдых, высказал я всеобщую мысль, а учитывая, что тут я, и мы, и нас много, и мы все треним-тренили, в стиле Джоджа, карабкаясь на стены, ну, я карабкался, а клоны мне активно мешали, заставляя уворачиваться от их оружий, которыми они меня отвлекали, и, при этом, я должен был двигаться только вверх. В общем, столько раз я в жизни не матерился, чем за прошедшие 17 часов, без перерыва на обед и сон. Ну как, они спали за меня, чтобы я, значится, не отвлекался от тренировок, ебаные садисты. Я уже на чистой силе воли кончил, еще бы пара секунд, и от одного хорошо знакомого мне Узумаки остались бы ушки да хвостики. Да, я тоже что-то подустал, ты мне кирпичом по жопе заехал, отчего ты мог устать, хрень блондинистая? Но, я же целился, а это дело энергозатратное, да и попадать по тебе, тоже немного муторное дело. Это первые пару часов было весело, но потом это стало нудятиной. Хайрер, пошел ты. Остальные, у вас там чё, раз решили не запариваться или креативить, так чё, мячики налопали свои, да как два пальца обоссать? Чё, погодь, посерьезки, а я чё, на клоуна похож? По разам хочешь? Выходит, остался лишь третий этап. А это чё, у людей фишка такая, говорить очевидное вслух, типа, если человеческое существо перестает болтать, его рот срастается? ХМ, хотя нет, дядя префект же другую теорию выдвинул. Если человеческое существо перестает болтать, начинает работать его голова, так, впрочем, это хорошо, что ты хотя бы до трех считать научился, лол. Ты охуел, хрень барабаня, говоришь на меня, переводишь на себя, обезьяна, вернись на дерево, зачем ты слез с него? Сейчас проблем бы меньше было. Впрочем, пока ты пытаешься придумать типа креативную ответку, я, следуя третьему закону робототехники, помашу тебе платочком, в честь прощания. Не хочу нарушить первый протокол ненароком, бывай, исчез. Оригичан, у тебя глаз подергивается, тебе бы у врача провериться. Не думаю, что это хороший знак. Глаз, я сейчас их на жопу натягивать буду, особо говорливым. Со злости я втащил клону голубым, вращающимся шаром. Чё? Указывающий направо палец, 00, указывающий налево палец, охуели все присутствующие клоны, а когда остыл я к ним присоединился. Погодь, вы хотите сказать, что я только что идеально исполнил Расинган? Так, нужен дубль 2, идентично провел я махинации, которые были до этого, а клон даже сам добровольно стал ждать удара. Так, чё-то лажа, только что ведь вышла конфетка, потирая голову, сказал я. Расинган дестабилизировался и взорвался, ободрав мне кожу на руке, заставляя чакру леса работать для Ригина. Да ебаная сука, только что ведь все было охуенно. Что теперь не так? Нихуя не получается. Вот взрывается и все. Блять, и ведь проблема в том, что сделал его я, а не клон. Если бы это сделал он, тогда бы при развеивании, его опыт перешел бы и другим клонам, и мне, чем повысил бы понимание процесса техники как я его стабилизировал, что за стечение обстоятельств, пофиг, лучший отдых, смена деятельности, перестал я дрочиться с этой стенкой, развеяв клонов, никуда этот шарик не убежит, а нервы мне дороже, мне бы нормально самому поспать, чтобы менталку сбить в норму, клоны клонами, а ментальную усталость никто не отменял, как же я задолбался, это нужно разбавить чем-нибудь, Хаймэм может шоколадку заточить, воздушный, молочный шоколад звучит круто, не две, конечно, но тоже неплохо, эх, кажется, никогда мне больше не почувствовать вкуса той шоколадки хочу плакац, о, Нарукун, я слишком устал, чтобы активно реагировать и прочее, Иначан, это что тебя могло так вымотать, просто нормально поспать не удалось, так что, я злой и голодный, и злой, Хаймэм может накормить тебя, раз уж злой и голодный, о, ну хоть кто-то в этой деревне самоотверженный и думает головой, я только за, ха-ха, да-да, уже слышала, что ты, вечно голодный, могу представить от кого, закатил я глаза, Хаймэм, что насчет Данга, неплохой перекус будет, хэ-э-э, ну на безрыбье и рак сойдет, веди, блондинистый путеводитель, а сам-то, ну, я, мне можно, пошли, блондинистый болтун, ха-ха, Эмди, мне уже подражают. Не тебе, болтушке, обо мне так говорить, ой-ой, ММ, а ты, кстати, что имел в виду, под самоотверженный, ха-ха-ха, да так будь тут Томиа, он бы тебе популярно объяснил, что ни в коем случае, никогда, даже если очень хочется, а уж, тем более, если не хочется, никогда, слышите, никогда не говорите Узумаки, что вы угощаете, хе-хе, думаю, в одном знакомом мне путеводителе, об этом бы написали целую статью, с подзаголовком очень даже не безвредно, лол, это нормально, что у меня интуиция нервно дернулась, та не обращай внимания, не стану же я сильно обшъедать девушку, это было бы не в моем стиле, оставлять нулевой баланс на кошельке, столь наивной особы, кажется, Томиакун оказался не наивной особой, и ты его оставил без гроша, не так ли, даже поражаюсь, как хорошо ты меня знаешь, ухмылялся я, даже не обращая внимания на то, что лицо, в особенности челюсть, от этого побаливает. Как ты догадалась, это было не очень сложно. Справедливо, кстати, а что насчет этого мальца? Чего-то не видно его последнее время. А ты не знаешь? Удивленно спросила Ина. Это знает будущий я, которому ты расскажешь. Озадаченно ответил я. У Томиакуна брат с миссии не вернулся живым, а он был его опекуном. Так что, сейчас Томиакун завален проблемами с другой стороны. Он на окончательном курсе академии. Так что, если станет ниндзя, то ему не будет необходимости с этим сильно разбираться. Если он сейчас подготовится, чтобы сдать экстерном, то сильно упростит себе жизнь. И на это у тебя настолько широкая сеть информаторов или ты сама по себе умеешь собирать слухи, причем так оперативно. Даже не знаю теперь, был ли это подкол или комплимент. Если бы я сам знал, пожал плечами я, внутренне содрогаясь, от столь серьезных совпадений такое я мог бы и роялем назвать. Да язык не поворачивается. Впрочем, одно другому не мешает. Закинул я в рот сладенькую вкусняшку, насладившись вкусом, кто бы мог подумать, ах-ха-хау. Вспомнив ситуацию на свежую голову, я просто охерел. Это просто максимально удачное стечение обстоятельств. Невероятное по своей сути. Своей смертью, его брат оказал ему медвежью услугу, даже учитывая то, что он был оленем. Сейчас он весь в проблемах и подавленном состоянии, из-за его гибели, идеальное время, для ликвидации, ведь даже при не очень грамотной отработке, за мной никто хвостом двигаться не будет, до сих пор сложно поверить, в столь невероятное совпадение, и сейчас речь не о гибели сумчатого рогатого животного, хотя это тоже, а о том, что я узнал это случайно через Ина, я ведь даже не собирался вчера идти этим маршрутом, очередное совпадение, занятно, итак, теперь необходимо его выманить, это несложно, учитывая его состояние, можно просто надавить, типа ему нужно в норму себя привести, не забивая головку печальными и деструктивными мыслями, ММ, вот только где его искать, я не стал пробивать через Ина, чтобы ну ладно, вот тут затупил, можно было обыграть мой особый интерес, но я не подумал, и правда был слишком вымотан, теперь придется искать, вряд ли он станет бродить по улицам и искать приключений на задницу. По себе знаю, что в таком состоянии не до этого или я плохо знаю людей. Я все больше начинаю задумываться, что все идет слишком гладко, слишком, чтобы быть обычным совпадением. А я ужин приготовил, кажется, я сбился. Я думал о чем-то важном, но опять сбился, все как в старые добрые, то в больничке не мог нормально сконцентрироваться, то сейчас словно меня что-то. Наруто-кун, можешь помочь мне с тренировками? Ара, я не верю в столь невероятное стечение обстоятельств. Я-то уже речь подготовил, чтобы толкнуть его к этой мысли, а он сам допер, потому что понял, что слабые долго не живут. Его брат стал ему примером, это имеет смысл, но следует слегка набить цену, не за прикол же работать. Ау, Томя, это чего так? Решил побыстрее академию закончить и встать в ряды генинов? Я серьезно спрашиваю, Наруто-кун, если что, я готов платить за тренировки. Мне необходимо стать сильнее. Хм, а я тут при чем? Я же такой же генин, как и прочие. Я сам не так давно стал шиноби. Ты сильный. Я видел разок, как ты дрался. Подобное тайдзюцу подкреплено опытом. Замолчал он это еще когда я умудрился не заметить его. Да в драке-то, хм, он говорит про опыт тайдзюцу, значит это было после начала обучения у Хиби-сенсея. Хм, занятно. А карман-то потянет? Помнится, мои аппетиты ты сквозь слезы оплачивал. Если бы у меня не было чем платить, я бы не предлагал. Ха, что же, первая пробная тренировка в счет нашего товарищества еще с академии, а там посмотрим, как нельзя лучше. Сделаем несколько продуктивных тренировок, типа конспирации, а потом и операцию изгнания проведем, вдруг ему повезет еще раз и он переродится в другом мире. Ха-ха, как один знакомый мне зайчик, из шубки которого сшили сумку, ну а вдруг. Что же, завтра в МММ, часов в 6:30 утра, я как раз разминку закончу и проведем тебе тестик на характеристики. Спасибо, огромное. Неприятно немного думать о таком, но что поделать. ХРР, как бы не сглупить и не привязаться к цели, как было в одном ромком на аниме. До скорых встреч, до завтра. Ну, на том и порешили. Примечание к части. ХМ, оставлю тут, ну так, небольшой спойлер, на всякий случай, однако, даже интересно, поймет ли кто-нибудь о чем вообще речь. Одно из четырех утверждений верное. Хотя, если включить слегка логику и анализ, предположение вполне может и появиться, или это только с моей, авторской, точки зрения. Hasta luego, до скорых встреч. Глава 37. Больше не фрукт, да и не то чтобы овощ. Примечание к части. Ну, гуэй, local holiday, you. А именно, глава. Она вышла, удивительно, не правда ли? Признавайтесь, кто уже похоронил мою книгу рядом со вторым томиком умерших духов, мертвых душ, кто не вдуплил, лол, с. Интересный факт, КХМ, не хочу хвастаться, да кого обманываю, хочу и буду. Крча, на этой недельке просмотры вот этой вот сладенькой книженцы перевалили в планку 20к, юху, получается, апшки на стих принадлежат, а Макаревич, мы себе давали слово, не сходить с пути прямого, но так уж суждено, и уж если откровенно, всех пугают перемены, но тут уж все равно, вот новый поворот и мотор ревет, что он нам несет, пропасть или взлет, омут или брод, и не разберешь, пока не повернешь за поворот, и пугаться нет причины, если вы еще мужчины, вы кое в чем сильны, выезжайте за ворота и не бойтесь поворота, пусть добрым будет путь, вот новый поворот и мотор ревет, что он нам несет, пропасть или взлет, омут или брод, и не разберешь, пока не повернешь за поворот. И так, чтобы придумать, рис не хочу, шашлычком уже обожрался, а на лапшу даже смотреть не могу, конечно, как исконно русская душа, я бы наебашил себе борща, да вот только мороки с ним дохера, а желание запариваться сейчас не столь высокое, хмм, их заманчиво, но ставить тесто на пиццу и ингредиенты искать влом, может завтра, но сейчас апохер. Сгоняю куда-нибудь типа рестика тире кафешки, а тут какая-то нейтрально-позитивная атмосфера, бар, ну, рестиков ночных не нашел, а бары всегда открыты, похаваю какие-нибудь, фастфудного типа, крылышки и запью газировкой, да, и буду потом жирным скуфом, чилить на диване да лупиться в Моник ХМ, не в этой жизни, конечно, но чем не варик, впрочем, пофиг, знал бы ты, как я задолбался, экзамен только через 4 месяца, а мозги ебут уже сейчас, эх, мне б твои проблемы, серьезно, хык, да я уже везде дыр вижу, из-за этой работы, я мимо заборов ходить уже не могу, через каждый вздрагиваю, да подумаешь заборы, это же не настолько неприятно, как расставание, такая красавица, но такая стерва, неприятно,

я и говорю, что намутил себе раствор за шибинские руки в таз, чтобы прошли наконец. А как она двигала тазом, а какие нежные у нее ручки были. Еще по одной, по три. А, чего тебе потереть? Спинку. Вот и она так спрашивала все девушки, козлы. Эт да, от баб одни проблемы. Вот это ее любимое слово. Проблема, а как она его говорила. Так тебе че потереть? Вот и я спрашивал, а она козел. Хапнул он пол-литровый стакан пива залпом. Кха-кха-кха-кха. Бля-я-я, подавился я от нескончаемого потока бреда, который на меня лили обильно два больших волосатых мужика, жаль, что не обмазанных маслом КХМ, ну, не на меня, но мой слух зацепился за их диалог, если это так можно обозвать. Получается, арка Чунинов не за горами, а этот челик устраняет особые места, через которые можно свободно войти и выйти из леса смерти незамеченными проблемно. Он может быть и не один такой бедняжка, все же лес огромен. Вроде, около 10 километров в радиусе, выходит, можем нарваться на патруль, когда заманю левого, в таком случае, ликвидировать гастарбайтера будет сложнее, нужно будет разведку провести, и все же я не догоняю, какой смысл в восстановлении забора, никакого шинопчика он не остановит ведь, Наруто-кун, я пришел, я чуть не потерял концентрацию, но удержался, у меня сейчас утренняя тренировка, и если смотреть объективно, она жесткая. Ну, я уже довольно долго тут вишу на дереве, и если бы только на одной руке не а, я прицепился чакрой за ветку, причем лишь двумя пальцами, то бишь, все мое тело держится почти что на соплях, и вот тут притопал этот, новоявленный ученичок, кажется, ты немного не понял, Тамикун, наградил его новой кликухой, если я говорил прийти в 6:30, это значит прийти в это время, не раньше, не позже. «Так почему ты притопал сюда в 6, все еще едва держась?» – спросил я с нажимом на «Хех, ТМИ, М, чтобы не заставлять тебя ждать, Наруто-кун, ПФ, не жаль ли собственное время, я не начну раньше, чем закончу свою разминку, тебе придется ждать». «Ничего, я подожду», – сел он у дерева, наблюдая за моим положением. «Пиздец, и с этим мне работать, ему и правда плевать на собственное время, он ведь может начать хотя бы разминку делать, вот не хватает на него одной моей знакомой учихи, да, ХМ, может мне отыграть Хиби-сенсея, с его садистскими наклонностями, что ж, закончу и преподам ему первый урок, ох ебать, аж немного жмыхнуло, подтягивать тело в таком положении, просто верхняя планка для выносливости мышц, они все забились, особенно предплечья». Я почти сорвался, так что мне пришлось резко сменить руку, вцепившись в ветку, она аж смялась, приняв форму моей кисти. В этом положении действительно не просто подтягиваться, но сейчас, на другой руке, я смог сделать их, пусть и всего-то 6, но ведь тоже результат. ХМ, время тренировки с Тамикаво, будешь, во всех традициях Хиби-сенсея, тяночкой. Что же, Тамика, он дернулся, но проглотил, время, будем прививать тебе манеры, правильные взгляды и избивать ой-ой, я хотел сказать тренировать, оговорился слегка. Плотоядно посмотрел на него, он аж сглотнул. Так как ты бесполезно потратил собственное время, тебя следует немного наказать. Не сильно, так как первый раз, но достаточно, чтобы больше так не делал. ХММ, 30 кругов вокруг полигона за 25 минут. Окружность полигона, около 1 ли, даже чуть меньше. Чтобы успеть за 25 минут. Твоя скорость должна быть чуть больше одного круга в минуту. Время пошло, сказал я, напугав его числами. Так точно. Побежал он довольно резво. Уай, я разве не сказал, что чакра запрещена по время тренировок? Что? Нет, ай, второй камень попал по нему. Так это очевидно же и вообще, у тебя есть время работать ртом? Какая роскошь. Хаймэмо, закрой левый глаз, раз тебе хватает концентрации на болтовню. Откроешь, 2 дополнительных круга и минус 2 минуты. Он смерти моей хочет. Да как вообще такое ебаная ветка? Какой догадливый, лол. Ха-ха, будет смешно, если я тут планирую особо изощренные способы его убийства, а он откинет копыта от перенапряжения на тренировке и смешно, и грустно. Хм, если не выполнишь условия задания, в качестве наказания я заставлю тебя отжиматься до кровавого пота. Достаточная ли мотивация, может тебя к учихе отправить, с предложением руки и сердца? Всегда была любопытна реакция на это, фига как втопил, жить захотел, ха-ха, как занятно наблюдать за подобным. Он действительно через боль пытается следовать моим словам, даже не знаю теперь, встанет ли он завтра, с таким-то напряжением. У него же нет такой фичи, как Регин Джинчурики. Хм, придет ли он еще после такого? Блин, если нет, придется выкручиваться. Все же это одна из основ моего текущего плана. Я, ха-ах, ха-ах, закончи хиил. Пришел он ко мне, пока я гонял чакру туда-сюда по телу, типа медитируя. Ну а че, не тратить же мне время попусту, лол, неужто я попался в ловушку культа продуктивности? Ну, результат неплохой, я бы сказал великолепный, дал ему надежду, чтобы тут же отобрать. Для обычного человека без чакры, который долго занимается бегом, целых 35 минут, вдумайся, ты потратил столько времени, на простецкие 30 ли, ну, около 10 километров, плюс-минус. Обычные собаки, без чакры, и то, могут выше скорость набрать, в то время как ты, шиноби. Хм, для справедливости результата, я бы и скорость при наличии чакры сравнил, но сомневаюсь, что ты выдержишь сегодня еще один такой заход. Он молча глотал мои словечки, но, даже так, результат лучше, чем я ожидал. 5 минут на перерыв и отдышку, ну, можешь и чакру пустить по телу, чтобы расслабиться. Спасибо, развалился он, тяжело дыша. Мм, ты же догадался взять с собой воду? Спросил я для галочки. Все же, рюкзака у него не вижу, а свитки удовольствия не дешевые для тех, кто их не клепает. Н нет, МД, как дальновидно. Раз нет воды, то уж сменки быть не может. Ну, чего сказать, до речки отсюда пешим шагом около 7 ли туда-обратно. Может даже успеешь за время отдыха вернуться. Пожал плечами я. Если что, речка на северо-западе. Не меняя позы, дал ему инфу. Спасибо, Наруто-кун. Я по скрипу зубов понял его настроение, когда он сорвался с места. Ага, злится. И не на меня, кстати, на себя. Что же, выносливости ему особой не занимать. Координация средненькая, скорость без чакры унылая, мышцы ног, вроде, даже развитыми кажутся. Как соперник, он не представляет мне опасности. Да и по интеллекту судить сложно. С одной стороны не задумался о базовых потребностях, но с другой стороны, переиграл разок и на сомнительный показатель, но тем не менее. А во, у кого спер, кивнул я на ведро, которое заполнено водой. Часть разлита, часть на нем, но факт, чуть больше половины осталось. Одолжил, ух, даже ухом не повел. Что же, Томика, раз уж я говорил и о манерах никаких кунов во время тренировок, только сенси, понял, да, услышу оговорку. Камушек наготове, отдых завершен. Упал, отжался, встал, присел, встал, упал и так по кругу. Можешь производить подсчет каждого повторения, чтобы не сойти с ума, хех. Ближайший отдых тебе намечается через 4 часа. 4 минуты на туалет. Потом еще часик на подтягивание и будешь свободен, словно птица в небесах. И да, я местами садист. Но вообще, сейчас я проверяю не его пределы организма, а силу воли. Ведь что ни говори, а когда за тобой нет присмотра, велик шанс немного отойти от инструкций. Так что, пусть я и свалю, клона понаблюдать оставлю. Чакры ему много давать не буду, я сейчас планирую напрячься, так что мне самому она понадобится. Ха-хай, Наруто-сенси, а вы куда-то уходите? Ух ты, уже на вы, неплохо, есть небольшие делишки, не скучай. Помахал ему я лапкой, идя с полигона и вытирая под полотенчиком. Ща искупнусь и пойду ловить брюнеточку Нуту, которая злобная. Тук-тук, угадай кто? Учиха, учиха, учиха, учиха-ха, учиха. Ну, дверью можно было и не бить, можно и не орать под окнами в такую рань. Заспанно ругалась она. Ух ты, ты кто и куда дел учиху? В это время спать? Очень не похоже. Ты по делу или просто докопаться? Сразу к сути, я пришел докопаться по делу. Входи, позвала она, отпуская дверь, определенно не учиха. Чтобы наша злобка и впустила кого-то в свою обитель. Не тормози, иначе, ха-ах, будешь ждать под дверью. Что-то тут попахивает в плане, попадало вам, да. Спасибо за приглашение, слегка дернув глазом, сказал я, приняв гостеприимство. «Двигай на кухню, с меня чай, а тебе доверю завтрак готовить, у тебя же это хорошо получается». Легкая ирония меня даже не проняла. «Я сейчас приду, пока ты готовишь», и свалила, кажется, у меня оба глаза дергаются, причем попеременно, а иногда меняясь очередностью. И ведь по-серьезки съебалась. «Ишь, двигай на кухню». То, что я помню, где она, не значит, что апохер. Мне местами такое даже по душе, лол. Не подумал бы, что учиха и такое умеет. Но серьезно, чего это с ней? Нормальное настроение, сонливость, доверия завтрака нет, доверия нахождения в доме без присмотра, и клянусь левым глазом, я видел у нее безмятежную улыбку, пусть и не сильно выраженную. Ну овощи, еще овощи, немного овощей, еще парочка штук овощей, и угадайте что? Нет, не угадали. Мясо, куриное филе и упаковка голени курицы, и специи. Прям дофига, всякие разные, преобладают острые. В целом, можно было бы и пожарить мясцо, да вот только не пристало таким на завтрак баловаться. Вот вареные яйки и овощи, слегка приправленные майонезом и перчиком, чтоб еще и настоявшиеся, прям свобода творчества. Ну ладно, нечего пускать слюнки, так уж и быть, приготовлю хрючево. Сам-то тоже еще не хавал. Хаэм-хмым-хмым-хм, великолепно, запах просто охуителен. Какое-то слишком уж реалистичное продолжение сна. Уже два раза подряд эта наглая мордашка вторгается в мой сон, исчезни. Брысь, ясно, учиха еще и в бодрствовании умеет спать. Реальность, иллюзия, вселенная, голограмма, скупай золото. Впрочем, прощаться я не буду. Я еще не похавал, тем более задарма. Даже любопытно, когда это я начал сниться с Ацуки. Из чего бы? ТЦ, значит, это был не сон, ха, а так даже лучше. Могу придушить тебя на месте, чтобы спать не мешал. Зыркнула она, снимая чайник и заваривая нам две чашечки. Тринить полночи и пытаться отоспаться утром, не очень здоровая практика, как по мне. Сон должен быть полноценным. Он таким и был, пока один блондин его не нарушил. Справедливо. Долго еще, на яйца 2,5 минуты, салат настаивается. Так что, с какой целью пришел? Накормить мою любимую из учих и порадовать ее своим личиком? Зачем же еще? Ну и, помимо прочего, решил позавтракать за счет моего холодильника, не так ли? Это, к слову, пришлось. Пожал плечами. Ну, обо всем можно и после завтрака. Поухаживал я, накидав на стол и подав ей хавку. Чем дольше смотрю и думаю, тем больше кажется, что ты собираешься о чем-то просить. Наклонила она голову, с несколько ехидной ухмылкой, которая очень явно выделялась на обычно безэмоциональном лице. Салат немного недосолен, но даже так довольно вкусно. До сих пор удивляюсь, как из таких простеньких продуктов моего холодильника у тебя получается такое готовить. Что происходит? Учиха меня пугает своей нормальностью, просто большой опыт, но за похвалу спасибо, если не секрет, что ты так яростно оттачивала, что сейчас в столь поднятом настроении. Решил все же докопаться до истины. Да вот когда проведем спарринг, тогда и узнаешь. Отпила она чаек и ответила мне шаринган. Ставлю 10 чебуреков и душу твоей матери на то, что именно тут собака зарыта. Хо, учиха научилась читать мои мысли, ответил я на эту ухмылку своей. Да, после страны волн, мы так ни разу нормально и не встретились на поле брани. Так, парочка миссий и кач-гриндилка. Из-за этого ты пришел? Со смешанными эмоциями спросила она. В целом да, а в эмоциях каша, это учиха, сложно с ней. Но вообще, я тоже могу кое-чем похвастать. Не одна же ты растешь в навыках, как на дрожжах. Она сдержалась, не закатив глаза. Что же, донеслось от Сацуки, как в тот же момент в меня вонзили куной. Приступим, Наруто-кун, жестоко. Клону прям черепушку снизу вверх прошила, да и Наруто-кун, она прям в великолепном расположении духа. Я бы сейчас похлопал, но это будет грубо. Не настолько, как поцелать клона прямо перед началом спарринга. Мне думалось, что он будет честным. Я и не собирался его использовать в темную. Мне было любопытно, различишь ли ты нас, и да, я знаю, что неповторим настолько, что даже мои клоны не могут полностью меня скопировать. Мальчики, которые в будущем это услышат, запомните, что это просто для красивого словца, ничего такого. Перестраховался я, чтобы избежать бунта, лол. Надеюсь, что так. Это ее самоуверенная улыбка меня напрягает, да и то, что зырит на меня уже сейчас с этими зырками, они и правда завораживают. Вряд ли бы она успела освоить гендзюцу, но вот обкатать новые глазки вполне могла. Нападаю. спокойно сказала она, рванув на меня, а скорость возросла. Ответил я тем же, начав бежать на нее. Встретившись ударами, я почувствовал азарт. Адреналин, бегущий по крови, прошелся по телу приятной волной. В текущем темпе мы друг с другом попусту атакуем и блокируем удары, не нанося повреждений. С каждым следующим ударом я наращиваю темп, а она отвечает тем же. Дойдя до предела своей скорости реакции, я удивился тому, что Учиха все еще успевает реагировать и, даже, повышает темп, заставляя меня полагаться на чуйку, предугадывая ее атаки не всегда удачно, как сейчас пропустил удар, а он, как назло, прям точно в лицо. Легкое онемение сменилось противоречивой гримасой улыбки. Как давно я не получал по лицу, особенно в сражении. Бесподобно. Божественные ощущения. На этой вспышке дофамина я продолжил повышать скорость ударов, уже приноровившись к новому принципу драки с Учихой, резко повысив градус. Я ногой, с помощью чакры, выдрал из земли кусок, запустив его на скорости в Учиху. Она отклонила голову, пропуская его мимо себя, чем открыла мне возможность для продолжения атаки, потому что поступила именно так, как я и предполагал. В эту же секунду мой кулак, пропитанный чакрой, метил ей прямо в лоб. Почти смог повторить удар Цунаде, правда, с выпуском чакры пока что туго, но даже без этого, от такого, ей мало не покажешь, что она пропустила меня сквозь себя, к кому и. Но это не воз, в мой затылок прилетел удар ногой с разворота, отправив в полет, чуть ли не в дерево, собрав глаза в кучу. Я скоординировался и приземлился, не очень мягко. Это что это было? Как она, стоп? Она шаринганом просчитала мой замысел и замутила визуальную иллюзию? Она настолько освоила шаринган? Нет, чакра лиса бы не дала так просто, это был иллюзорный клон. Она сделала его поверх себя, а сама начала контратаковать, но коп-земля, тот кусок земли, от него увернулась иллюзия, а она могла сама пригнуться, чтобы выждать, как я на такое мог повестись. Кажется, мне необходимо вновь повышать скорость реакции. Меня подбешивает эта ее ухмылка. Она та же, что была у меня. Как она смеет даже в этом мне подражать? Оттолкнулся я от дерева, придав себе ускорение, чем лишь расширил ее лыбу. Смейся, киса, смейся, катон. Мысленно дал я команду и сложил одну печать, выпуская пламя изо рта ей навстречу. Как только она заметила мои действия, так переменилась в лице, мгновенно пытаясь придумать, как избежать прямого попадания клон. Она создала его, и он ее выкинул из области поражения, не успев самостоятельно покинуть его, из-за чего развеялся, насильно воспользовавшись шумихой. Я замутил клона и ушел под землю, с помощью той техники крота, оставив клона вместо себя. Клон сам наплодил клонов, выдвигаясь за Учихой, пройдя через сожженную землю. Клоны заприметили Сацуки, которая держалась за обожженную ногу, без шрингана в глазах. Хаем, по всем канонам хороших парней, мне бы следовало прекратить бой и помочь тебе в таком положении, но я, пожалуй, попрошу тебя, для начала, принять поражение. Согласна? Она молчит, пяля на меня своими зырками чернющими. Узумаки, знаешь, как ты меня бесишь такой дотошностью, а тебе гордость не позволяет принять поражение от меня? Да нет, отвела она взгляд. Здравый смысл, выплюнула она, исчезая, оставляя лишь облако дыма. Вот где собака зарыта. Только клон напомнился, так с четырех разных сторон камни сняли маскировку, тут же выдавая четыре идентичные фигуры, которые зажали клонов и искупали 9 из 10 в огне. «Не дергайся, Наруто-кун», донеслось мне в ухо, а мое тело обняли сзади, приставив к шее лезвие. «Признавай поражение. Знаешь, как давно я хотела услышать это от тебя. Сдаюсь, такое приятное слуху слово. Ну же, я говорил, что люблю тепло. Когда спину согревает чужое тело, вот это приятно. Не считаешь так?» Ухмыльнулся я, не дергаясь. «Я не позволяю быть за своей спиной, так что мне не понять этого». Надавила она кунаем на шею, затрудняя возможность говорить. «Насладись этим моментом», донеслось ей из-за спины, когда я приобнял ее так же, как она держала клона. Я тоже полностью прижался к ней, держа кунай на шее. «Че что, клон? Но когда? Я же не сводила взгляда с него ни на секунду. Когда он смог замениться?» «Угадал», точно так же шептал ей в ухо, как она это делала клону, который только что развеялся. «Лол, такое положение вызывает у нее мурашки. В такой ситуации у меня аж появилось желание укусить тебя за шею, Учиха, но да ладно. Я хочу услышать то приятное слово, про которое ты говорила. Ха-а, сдаюсь, выдохнув, сказала она, не сильно сопротивляясь. Не буду спрашивать, когда ты заменился, но хочу узнать, как ты смог сделать так, что я этого не заметила. И снова она не придерживается образа. Обычная логика и подгадывание момента, только и всего. Я знаю твой приблизительный объем чакры. Насколько я могу судить по Какашисану, красные глазки – чакрозатратная вещь. А сопоставив твой и его запасы чакры, я могу предположить время, которое Шаринган будет активирован. А учитывая то, что у тебя не особо хорошо с планированием затрат энергии, ты позволила себе тратиться на клонов. Первый клон был развеян насильно, чем потратил часть чакры впустую. Затем еще несколько клонов для ловушки. У тебя с чакрой уже плохо стало, после первого клона, там ты и решила экономить чакру на Шарингане. А мне только и оставалось делать вид, что клон это оригинал и отвлекать внимание. Но откуда ты узнала ловушки? Я и не знал, я просто перестраховался. Недооценка дорогого стоит, знаешь ли, а учитывая то, что Учиха так просто сдалась и лежала долилила свою бедную ножку, ну не в твоем стиле. В целом, из этого боя я могу вычленить следующее. Я как-то расслабился, раз позволил Учихе надавать себе люли, это первое. Второе, это то, что Шаринган и правда опасная дичь. Пусть у этой тянки он и ограничен рабочим состоянием в 3-4 активные минуты использования без сильных затрат. Максимум минут 5,5, если только он включен. Но с ростом чакры и время будет повышаться. В-третьих, я должен увеличить скорость реакции. Бля, я все время забываю, что у меня на руках и ногах у тяжики ограничители висят, что в потенциале, при снятии, должно серьезно бафнуть мне скорость. А если к этому и шуншин добавить, а если и чакру леса кажется, клоны вновь будут бить шишки на голову. Вот как, спасибо за ответ. У меня сегодня глаз перестанет дергаться, следует почаще такие тренировки проводить. Хорошие замечания. И все равно, с буквоедкой нужно что-то делать. Ее пассивность это проблема, думал я скорее вслух, чем предлагал что-то Учихе. Если по-серьезки наши жизни будут зависеть от ее слабости, а ведь скоро еще и как проблемно, я приобщу ее к нашим тренировкам. От тебя потребуется лишь программа для нее. Слишком она физически дохлая. В целом это и правда мысль. Да вот только согласится ли Сац? А, погодь, это ты сейчас сказала? А то мне показалось кое-что. Ты не ослышался. Злобно пфыкнула она. Когда следующий день тренировок? Да в целом можно и завтра, и послезавтра, да, ясно. И может уже отпустишь меня? Я сначала не понял, а потом как понял. И чё ты молчишь? Выпустил ее из смертельных объятий. И молчит. Я уже сетовал на то, что Учихи странные. А мы по лужицам шлеп-шлеп, а потом по всем карнизам прыг-прыг. Туда скок, сюда тык-дык, налево посмотри, глазочки протри, направо погляди, да пряди волос женских с лица убери. Ух ты! Ты рвешь шаблоны. Я-то думал, ты уже бессильно валяешься, сдавшись, а ты ебашишь. Слегка удивленным тоном сказал я, когда прибыл на утреннюю площадку, по дороге хавая данга. Ага, решил потратиться и ужраться. А тут этот, через силу и боль, забив на кровавые мозоли, херачит подтягивание. И ведь, что главное, клон меня за такое ненавидит. Ему пришлось смотреть за этой хренью и не палиться на протяжении всего процесса. Ты живой или это твое тело запомнило посмертные движения и выполняет их через «не могу»? 59, 54 минуты. 1, 2, 3, а он, чтобы не сойти с ума, как один знакомый мне коллега Кек, решил вести подсчет времени. Ну, как кончишь, ну тут либо задание, либо свое существование, то топай сюда. Покормлю данга. Услышав «еда», он начал превозмогать себя и открыл 42-е дыхание, начав ебашить. Да, вот так, крча, он без чакры монстрит. Ладно, что не говори, а воля у него хорошая. Кхы, свалился он на земь, содрав с ладони кожу, свернувшись калачиком и дыхание восстанавливая, с видом победителя. Следующая тренировка завтра, мм, ням, через 2 дня, не учитывая этот, восстановиться тебе следует. Отдыхай и, ням, набирайся сил. На следующей тренировке будет спарринг, ням. Из кармана вытащил свиток и кинул ему. Тут аптечка и прочее-прочее. Приведи себя в порядок и хаешь. Пока такое, а потом нормальную еду себе наделай. Овощей там, мясо и пей много воды. И спи. Много, долго и качественно. Факфатьна, финфи. Перестал он говорить мордой в землю, перевернулся и ткнул с чакрой в свиток. Бывай. Пожал я плечами и попер дальше. Синси, а свиток, да себе оставь. А, что же, дни идут, тринятый все в ажуре. Около недели прошло, и это было продуктивно. Не знаю чем, вернее не очень хочу знать как, Учиха привлекла Саку-чан к триням, но между этим, они начали относительно лучше налаживать общение меж собой. Розовая пыталась, первые минут 10, ныть на тему сложности, но ей быстро и популярно объяснили, что как почему в общем, Сацуки побаловалась, играясь с причесоном Сакуры, да. Томика даже пришел на следующую треню, где знатно получил и даже поблагодарил за это потом. Ну и оплату назначил за трени. Сам, в целом, я ему позволил это сделать, и он объективно смотрел. В общем, 4 косаря рьё как с куста за день избиений. Я уже подготовил все, начиная от разведки, завершая подготовку полянки. Осталось только заманить, что несложно, учитывая его послушание, а там и дело в кармане. Я решил сделать вот как, измотаю его беготней по лесу, не сдохнет от яда какой живности, так я его добью и скормлю хищнику какому, тигряший, конечно, поймать вряд ли смогу, ведь эти заразы шкерятся только так, но вот медведя найти не такая чтобы тривиальная задача, а чтобы было натурально, прикончу его и сразу в свиток, чтобы тело не начало раньше времени выдавать свои мертвые приколы, а так-то, тело ведь неодушевленный предмет, а стазис самое то. Прям сам доктор прописал. О, а еще я пиздат. Я заебенил Расинган. Сотни клеточных нервов, неравных котлеток, нервных клеток и пара ласковых слов от Курамчика, который соизволил дать совет, и теперь я, гордый, ну или горделивый, особой разницы нет, обладатель техники Оранга, на которую печати не требуются. И что главное, мой шарик больше, чем тот, который базово показывал Нарик Канонный. В общем, я вновь имбичнулся, хотя, справедливости ради, скорость реакции все еще на прежнем уровне. Эх, мне бы лично тоже не помешал бы Шаринган. Ха-ха, прям в лоб, чтобы не закрывать привычную пару глаз, как тот же Какашич. Буду зыркать да Ацуцук косплеить ХМ, а технически, я так-то тоже могу полноправно относиться к роду этих рогатых уродцев. Все же, реинкарнация Ашуры, бля, если думать в таком ключе, я могу и Бабая Шести Дорог звать Батей, и Иньянякуна, который Зицу, который черный, звать дяденькой Лол, а Кагую бабусей, кажется, кринжем будет звучать то, что я хочу насадить бабусю, Эмди, зайка привычнее. Ладно, немного не туда ушли размышления. Что же, мой юный подопытный ученичок, сегодняшняя треня будет не из простых. Ха-ха, как бы тебя до смерти не довести, на ней-то, вываливал я на него планы, которые он считает сарказмом. Ну да, я всех приучаю к такому, чтобы троллить потом тонко-тонко. Сенси, я столько прошел, вряд ли уж теперь будет прям смертельно. Да я вообще каламбурил. Ну типа этот, того самого. Да, слышал когда-нибудь о таком опасном, но таком, да великолепия, удивительном месте, как полигон 44. Заговорщически сказал я, переходя на шепот, а у него дернулась мордашка. Эй, лес смерти, о, он самый. Да в целом, это только название такое страшное. По факту, я там кроликов на ужин ловил парочку годиков назад, ну и тигряшие парочку змей, чтобы яд выдавить, да и ястреба переростка разок сожрал. Жаль, конечно, мяса в нем было мало, потому что 80% его массы были перья, а там и огрызки типа головы, жопки и лап больше мороки было, чем прока. В общем, мы сейчас туда, ты трините выживать, а я на мясе для ужина сэкономлю. А-а, вы уверены? Сенс, я в своих словах не сомневаюсь, так что дуй за мной, не, в целом, можешь сейчас все бросить и уйти, но тогда, ко мне больше можешь не приходить, Томия, Сенси, на тренировках я, Томика, во, молодец, все произошло случайно, как и планировалось, другое дело, Томика, как понимаешь, место это не для общего пользования, так что зайдем мимо парадного входа, а раз так, будем работать тихо, хай, что же, как известно, чтобы не стать жертвой, следует стать хищником. Твое задание – найти гремучую змею, которая приблизительно соответствует следующим параметрам. Длина – 10 бу, окружность брюха в разрезе – чуть больше 2 чи. После нахождения дела за малым – просто оглушить, сцедить яд и вырвать клыки. Живой или мертвой разницы нет, а, и главное, цвет чешуи серебристый в черную полосу. Задание ясно? Да-да, за малым. «Да это же пиздец, где мне вот это, могу приступать?» – обреченно спросил он. «В целом да хотя, если успеешь за 42 минуты, я не возьму плату за ближайшие тренировки. Хэмэм, неделю задарма, неплохая мотивация», – ответил ему я, чтобы он держался в напряжении, стараясь успеть вовремя и, соответственно, потратить больше силы и выносливости. Жду команды к старту. Уже 10 секунд, как ты должен был унести свои ножки на поиски. Глянул я на него как на недалекого. Он тут же втопил, а я сказал ему в спину. Местом встречи будут четвертые ворота. Хазе, услышал или нет, но мне пофиг. А вообще, я немного слукавил, когда говорил об экономии на ужине. Основная же цель – повествование от лица Томиа, академика. Да какие, блять, его рот в жопу, 42 минуты. Меня за ебучие 4 минуты выдрочили все, кому не лень. От миловидной и ни капли не агрессивной белки, кончая ебаным тигром. Блядский котяра, чуть ли не 3 метра в холке, своей тушей гнал за мной так, что я даже не поверил, учитывая его массу. Едва спас свою задницу. Все больше мне начинает казаться, что я пытаюсь прыгнуть выше головы. Рановато я залез в этот лес. Но с другой стороны, Наруто-сенсею, наверное, лучше знать. Все же, как бы жестоко и изнурительно не проходили эти тренировки всего за ну, не больше 10 дней, а я чувствую огромный результат. Моя выносливость, дыхалка и сила повысились. Я вообще не ожидал результата ближайшие пару месяцев, а тут мир шиноби, мать его, не хухры-мухры. Вот что значит наличие учителя, даже несмотря на то, что он едва ли старше. Всего-то год разницы, а такая пропасть в навыках. Знаю, джинчурики и все такое, но на одном статусе носителя биджу такого не достичь. Для такого нужны упорные занятия, граничащие с фанатизмом. Ву-и-и-ви. Дрожащей рукой я всадил кунай змеюке, которая на меня прыгнула сквозь ветви ебаный шашлык. Вот так бандура. И ведь эта хрень мелкая, по сравнению с той, которую мне наказано прихлопнуть безумие. Какие, блять, клыки, как мне с таким справляться? Да исцедить яд что-то звучит это из разряда невозможного. Да и не умею я, а, так просто, вот так новость. Выдавливать яд довольно просто оказалось. Эта змея оказалась, скорее, наглядным пособием, перед предстоящей целью фак. А куда сцеживать-то? Никаких фляг и флаконов я не брал ТЦ, и тут что-то придумывать. Ну где же ты, змеюка? У меня всего 6 минут осталось. Да я столько бабла смогу сэкономить, если ты покажешься мне на глаза, падла. Цып-цып-цып или а как змей подзывать? Змип-змип-змип, какая хует? Чё, реально, эта херь отозвалась на такое? Кажется, пиздец это. Чем мне ее угробить-то? Бля, кажись, нарвался. Я, конечно, не Джастар, но их семейную технику, пожалуй, применю. Побежал я от этой чешуйчатой хуйни, которая нихуя не отставала. Ситуация патовая. Змея без глаз и в ловушке, потому что завязана, а я, походу, парализован ядом и тоже в ловушке, потому что выход за ней, а выпускать она меня отсюда не собирается. Шанс на мое выживание не такой высокий, как хотелось бы. Сам я еще хрен знает, когда смогу очухаться, ведь яд может быть и долгодействующий. Одной только царапины о зуб хватило, чтобы парализовать и КХМ, самому сложно в такое поверить, но парализовано все тело, кроме хуя. Вот он стоит так, как никогда не стоял, честное слово. Да даже когда Нариас наяривал, он не был столь твердым. И вот из-за подобных симптомов, я обескуражен. Это побочка от яда? Если так, то зачем такое Наруто-сенсею? Он не очень похож на импотента, а? Стоп, это же просто идеальная штука для розыгрышей. Блин, не в моем положении думать о подобном. Мне бы тушку сохранить в целостности. Что делать? Что делать? Что делать? Я совершенно не был готов к противостоянию со змеями, а уж тем более с ядом. Неужто снова сдохну, снова не пожив, и снова без девушки? Ну почему постоянно так все? А, стоп, яд же просто парализующий, от него ни от него нет, а вот от любой другой живности, которая тут может появиться, без проблем. Вот дерьмо и время вышло. Интересно, сенси чем занят? Сможет, успеет ли меня спасти? ТЦ, эти мысли недостойны для шиноби надеяться на кого-то. Это страх принять ответственность. Да блять, у меня еще и глаз слезится. Из-за того, что я столько времени не моргаю, мне мошка какая-то в глаз залезла. И почему моя удача отвернулась? Да нет, даже, блять, не поворачивалась ко мне. А, змеюка, она вглядывается в другую сторону. Ну все, пиздец. Сейчас змею прикончит, а там и я, так сказать, в довесок пойду. Все же, змеи помимо глаз, ощущают мир и через температуру, а то, что она перестала брыкаться в мою сторону, появилось новое действующее животное. Даже интересно, кто меня сожрет. Пытался я двигать глазами, чтобы хоть краем увидеть хоть что-то. Кто бы мог подумать, присвистывая, раздался голос Синсия, так значит удача меня не обошла, я выживу, да, а от меня шкерилась, зараза полосатая, появился в поле зрения Синси, ну же, вы же меня увидите, не уйдете же, со словами сам спасайся, ты шиноби, Томика, довольно жестоко, выкалывать глаза-то впрочем, не мне о подобном говорить, хех, однако, ловко провели, даже не представляю, как удалось завязать тебя в узел, бедняжка, Синси, я тут, спасите, а ты молодец, Томика, я в тебя не верил, вот обязательно портить момент, такими словами, как нельзя лучше, даже змея жива, это на руку, размышлял Синси, вы хотите ее эксплуатировать каким-то образом, неужто разводить таких змеюк, а не проще ли кладку с яйцами было искать, а не вот это вот, прикол, а я ты правда такой, как писалось в книжке, кто бы мог подумать, что это не очередные приколы этих недалеких авторов мира Шиноби. Вы говорите как-то подозрительно странно. Ой, слегка оговорился довольно печально, если так задуматься. Услышав голос Синсия, я сначала не понял, а потом впал в ступор. Это случаем не чистый русский язык, мои глаза на лоб полезли. Хаэм, ты понимаешь эту речь, почему-то я не сильно удивлен. Впрочем, он как-то странно коснулся змеи, помогая ей распутаться, ничего не понимаю, откуда Синсию. Довольно удобно, что ты позволил змее тебя укусить. Мне почти не придется марать руки лично. Было бы проблемно списывать это на несчастный случай, если бы тебя прошило кунаем. Че что он говорит, ничего личного, малый, но сам понимаешь, от попаданцев одни проблемы. Если бы ты не знал грядущее, ты бы выжил, но вот так не хочу, чтобы мой мир грез порушился из-за какого-то попаданца. Синси тоже иномирец. Хаэм, буду надеяться, что тебе повезет в следующем перерождении, бывай, завершил говорить он на русском языке, распутав змею, которая почти напала на него, но встала как вкопанная, после его касания она обернулась и влетела на меня, вонзив клыки, избыток яда вызовет остановку сердца, что будет довольно правдоподобно, особенно после проверки места укуса, если кому будет интересно, на крае моего сознания был слышен голос, а на языке вертелся всего один вопрос. Зэ Ачета, мир окунулся во тьму, конец повествования, а во сквозь такую дозировку яда, он смог выдавить слова, даже несмотря на паралич любопытный парень был, заглотив его тело, теперь жирная змея, исполнившая приказ закладки, прибыла ко мне, подставляя голову. Молодец, а, почему мой голос дрогнул, после того, как погладил змею, достал из печати стаканчик с крышкой и, с позволения змей, начал сцеживать яд, ну а чё нет, это же в натуре неплохой афродизиак, разбавить его концентрацию и вот тебе способ для расслабления тела и мощную эрекцию, расслабление можно было бы добиться и алкашкой, да вот только это ж натурпродукт, а эрекция, просто хороший бонус, не факт, конечно, что сам буду юзать, хотя тут как посмотреть, но вот такое в фармацевтику этого мира добавить звучит, буду зарабатывать миллион миллионов на импотентах, сливая им стоп, а что будет, если такое тянкам дать, стояка-то у них нема, неужто повысится уровень возбуждения, хм, как-нибудь проверю, веди к своей кладке, да что такое, почему голос дрожит, ух ты, сколько тут яйца, главное какие большие, хм, запечатаю-ка их в свитке, вдруг потом змеек буду разводить, уж с таким-то ядом, спрос должен появиться, лол хм, а вообще, я еще ни разу не хавал ни змей, ни их яйца, посмотрел я на змею, которая грелась о мою ногу, нет, повезло тебе, сладенькая, ты еще не переработала труп левого, но вообще, я хочу схавать змею, хоть какую-то, да, кахакахаем, так, сейчас следует сделать напуганную моську и драпать, со всех ног, случайно попавшись на глаза, а лучше сразу в глаза, начальнику Бдуну, бдящему за лесом хаем, может немного испачкать себя, мол тоже тренил и да, нужно немного себя привести в ненорму, ха-ха-хей. «Уэй, там он, этот, его там, какого черта, ты че там делаешь, срочно, там его он змея, демон, что ты делаешь в этом месте, да вы слушайте, нет, его змея сожрала, вот же и почему в мою смену какая-то хрень происходит, по порядку, что делаешь тут и кто там кого сожрал, да говорю же, я и Томия, мы у нас была тренировка, а потом мы разделились, а когда я пошел его искать, его заглотила змея, а вторая змея напала на меня». Я едва спасся, но белая в черную полосу змея, он ей выколол глаза кунаями, но она его сожрала. Ха-ха-ха, дерьмо, тренировка, тут, и как же вы проникли в лес, который под наблюдением чунинов, и вас сразу же оттуда не выкинули за шкирки? Ну так дыры в заборе-то, услышав последнюю часть, он вздрогнул. А то-то морда знакомая, это тот бухарь из паба. Где? Очень мрачным тоном спросил волосач без масла. Так говорю же, в лесу, его там, дыра, где, чертова, дыра, в, если ответишь в заборе, я ее заделаю тобой, КХМ, там, указал я, а он, проследив за моим пальцем, горестно вздохнул, сейчас перенаправлю тебя с твоей проблемой к уполномоченным для подобного лицам. До раздражения медленно говорил и делал он, бля, это начинает походить на сюр, я не знаю, что творится в этом мире, меня даже не мусолили, для вида позадавали вопросики, но особо не усердствовали, и вот это вот деревня лютых убивак, да тут в инциденте замешан джинчурики, главное, что ни на есть, оружие деревни и все спускается так на тормозах, а, ну да, а та-та-на-рукун, не лазай по всяким подозрительно опасным местам, слово в слово, долбите мои помидоры семеро, моя речь, заготовленная на этот случай, чтобы я даже сочувствие и проникновенность вызвал не понадобилось. Вот тебе, блять, и человеческая жизнь. Если родственники не ищут и не грызутся, то ни у кого желания кого-то искать не появляется, типа несчастный случай, сдох и сдох, тебе даже могилку копать не станут. Ну, если ты не убер-супер-гипер-шинопчик, тогда может хоть пару слов выплюнут, да, бесклановый, никому не нужный. Статист, это не то, что не смешно и грустно, это пиздец. Я даже в непонятках, что чувствовать. Меня, после того, как отпустил адреналин, даже сомнение начало одолевать. С одной стороны, устранил проблему, которая была даже более опасной занозой, чем зицу, а с другой даже легкое опустошение имеется. Типа, вот жил и вот умер, все. Никаких слов ХМ, а ведь вскоре о его отсутствии узнает и наша академическая компашка. Сложно, да и мои же эмоции странно они играют, после ликвидации погодь. А ведь технически с моей стороны это было, что-то вроде, предательства. Вот же ж, никогда сам предателей не любил, а сейчас сам такое провернул, не круто завалился я на кровать, думая в потолок, примечание к части, а потом они потрах, а, погодь, такое же не в подобных ситуациях говорят, не так ли, неужто я испортил момент, впрочем, слава Ашире по самой Ацуке, я старался. Целых 16 страничек настарал, 39999, и нет, это не цена монитора, а количество символов, с пробелами. В общем, увидимся когда-нибудь. У нас навстречу вечность, лол. Глава 38. Просвещение недалеких. Примечание к части. Знаете, вот, как бывает, сидишь-сидишь, пучишь глазюки в стену, а потом херак и появилось желание строчить. Думаешь, куда бы вертануть сюжет, чтобы все аж офигели через ху. И вот, приступаешь, мутишь до жестокого провокационное и кликбит на двусмысленное название главушки, чтобы, значится, дать надежду юным извращенцам, ну и извращенкам, чего нет, на хентай, а потом его не добавить. Там сразу и боль, и разочарование, и печаль. Дык вот, не знаю, заметно или нет, но меня так прикалывает давать надежду на то, что в главе имеет место быть хентаю, а его нет. Довольно жестоко по сути, но так прикольно представлять мордашки, которые опечаленно вздыхают от того, что у них кровь не прилила к местам заветным, а авторец их снова нахлобучил, заставляя ждать еще неопределенное время, чтобы апшки на песню «Принадлежат вроде восходу» исполняли для дяденьки Лололовки. Город зажжен ярким огнем наших истерзанных сердец, отрезан контроль, вытерпим боль, снимем мы гордо и стерно венец, настал конец, будем кричать, не станем молчать, и не преклоним мы голов, сияние гимну слышит весь мир, ослабнет контроль их холодных слов, ответь на зов, уже прошло дня два, а я все еще не могу нормально поспать, меня держит в напряжении тот его вопрос, который он выдавил перед кончиной, за что, безусловно, я нашел объективные причины, которые просто повышают мои опасения и больше кажутся отмазками. Но тем не менее, я до сих пор сомневаюсь в необходимости столь радикальных действий, конечно, пусть я уже сделал выбор и притворил его в жизнь, но, мне так и не удалось найти ответ на собственный вопрос, а стал бы я менять что-то, если бы вернулся в тот момент, да эти неприятненькие ощущения своего предательства он ведь до самого конца не догадывался. Пусть мои навыки актерского мастерства и красноречия и позволили это провернуть, но ха-ха, как же достало. Почему это не выходит из моей головы? Хара может прогуляться, уснуть, не говоря уже о выспаться, вряд ли выйдет. Вдох, свежая прохлада ночного воздуха неплохо остужает голову. Что же, после ночного выгула, чувствую себя несколько более сонливым. Пройдясь туда-сюда, я надумал всякого, но это уже к вечеру. Сегодня буду отсыпаться и даже треню пропущу. Мне понадобятся силы, незачем тратить их так, но вообще, устрою себе чилденек и изолируюсь от реальности, но сперва похавать. Нажрусь и спать, как завещали еще жабы из дюймовочки или там были лягушки. Плевать, неужели я, наконец, решился на подобное? Хах, даже иронично выходит, словно праздную его смеда бесит, хватит уже так елозить его убийство. Задолбал уже появляться у меня в голове. Повезло хоть, что я не собираюсь пользоваться головой в ближайшее время. Пусть прочистится, так сказать. Хех, медитация в таком варианте мне даже по душе. Ю. Поздоровался я со знакомым мне гоблином Бдуном, с лысой башней. Он ответил тем же, не отвлекаясь от своего разговора, а тут довольно насыщенно сейчас. Людей столько, что даже немного удивляет. Малыш, детский сад в другой стороне, на 180 градусов отсюда. Это место для взрослых. Услышал я от бабы, которая пару секунд назад общалась с Джуджинни. Джуджинни, а когда это Дауличан успел удариться головой и потерять меня из своей памяти, так еще и пол поменять ненароком. Я-то думал, что вы одинаковы с я и лица, а тут такое. Тормознул я на месте, с немного дерганным выражением лица этот лысик аж прохрюкался, пока эта тянка озлобленно на меня пучила. Только она перевела свои глазки на своего тиммейта, так он закашлялся, скрывая прихрюкивание. «Чё за дела, Джинни? Какого хера ты тут малолеток не ловишь, опускаешь куда не следует? Давно не получал? Ну ты где ж малолетка? Самый что ни на есть мужик, в самом расцвете сил. Да он может в этом конкуренцию составить тому мужику, с его силой юности». КХМ, он даже немного стушевался под ее взглядом. «Он шиноби, начальник. Он», грубо ткнула она в меня своей сосиской УТЦ, «и правда, такая красавица, но такая стерва, понимаю того много-много про бабушкнутого, у которого сервиз сперли. Наручан, покажь бандану свою». Перевел он ее взгляд на меня, а сам начал подавать различные знаки, то головой помашет, то крест руками выведет, то по шее себе проведет. «Эмди». Достал я из кармашка железяку, которая блеснула лол. «Вот как, ну проходи». Дала она с размаху под затыльник лысому, даже не оборачиваясь лол. Она, походу, чухала его телодвижение вай. У него аж красная татушка ее ручки осталась на лысине, бедняга. «Премного благодарен, прекрасная леди». Навалил я кучку слов, саркастическим тоном. «Эй, Джуджи, лови шоколадку. Угостишь Дауличана чаем с шоколадом. Может, это сгладит настроение ей». Кинул я в КПП плиточку, на спидах сваливая вглубь, чтобы не получить по головке, она будет сегодня работать, не покладая рук. «Добрый вечер, господин. Вы у нас впервые. Желаете ознакомиться с ассортиментом или уже есть кто на примете?» Миловидная девушка на ресепшене начала допрос меня, на предмет моих предпочтений с «добрый». Было бы неплохо узнать расценки, да и девушек хотелось бы оценить. Стойко я держался под ее слегка ехидным и любопытным взглядом, по ходу, ей тоже в прикол отслеживать реакцию людей, которые впервые в принципе в подобные места гоняют. «Что же, господин, держите наше меню», сделала она занятный акцент на этом слове, слегка улыбнувшись. «Если что-то будет непонятно, обращайтесь ко мне, сейчас можете пройти в комнату ожидания и ознакомиться с информацией». Кокетливо промурлыкала эта блондинистая змейка с голубыми глазами, по ходу, голубоглазые блонды во всех мирах являются символом поклонения, мдхех, с другой стороны слышать такое от меня, также подходящего под такое описание лол.